Наталья Горбаневская. Быть матерью я никогда не боялась. Вокруг меня было немало матерей-одиночек. Моя мама с двумя детьми, я с двумя сыновьями. И относились к ним, к нам нормально, никакого отталкивания не было. И церковных противоречий у меня на этот счет нет. Я, конечно, рада, что мой старший сын женился на матери своего второго сына и что они венчались, но я их так же любила, когда они долго просто жили вместе. Как до сих пор живет мой младший сын со своей женой и двумя младшими дочками. Чему научило материнство? Ох, очень трудный вопрос. Главное — считаться прежде всего не с собой. Никаких страхов не прибавилось, и бороться с ними не приходится. Вот кроме страха Божьего, не делать плохо, чтобы не огорчить. Но это-то страх нужный. Быть матерью я никогда не боялась. Только в первое время боялась пеленать и купать ребенка, не переломаю ли ему ручки и ножки. Ну, это другое дело. А что я боялась своей матери, это как бояться Бога, бояться опечалить. В моей семье ласки не были приняты. Мама целовала меня только маленькую. Но, знаете, это просто была сдержанность в проявлении чувств, что тоже очень ценно. До моих 14 мы, мама, бабушка и брат, жили в полуподвале, в сырости и темноте. Но ведь вокруг почти все жили примерно так же. По бедности научилась, наверное, извлекать удовольствие из малого. Например, бабушка варила лапшу в воде. А я сначала съедала эту воду, потом лапшу и говорила: «У меня первое и второе». Сейчас у меня относительный достаток, пенсии, которой хватает на квартиру, электричество, газ, интернет, а остальное зарабатываю всякой внештатной работой. Главным образом постоянной работой в Новой Польше. И считаю, что живу роскошно. Примечание из интервью Таши Карлюке. Конец примечания.